На Спасской башне прозвонило час. Кожаная карета князя-кесаря въехала в Кремль, покрутилась по темным узким переулкам между старыми домами приказов и стала у приземистого кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь. Привалясь к железной двери, храпел человек в тулупе. Князь-кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь, сальная свеча, наплыв коптила. Ногой ткнул в лапоть, торчащий из тулупа. Человек с просонок. «Чего ты? Чего?» Приподнялся, отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил. Князь-кесарь, отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошел сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошел в перевалку через холодные, через теплые сени в низенькую, сводчатую, с облупившимися стенами палату приказа тайных дел, учрежденного еще царем Алексеем Михайловичем. Здесь пахло пылью, сухой плесенью, мышами. Два решетчатых окошечка затянуты паутиной. Приотворилась дверь, со страхом присунулась стариковская голова внутреннего доверенного сторожа. «Кто здесь? Что за люди?» «Подай свечу, Митрич», — сказал ему князь-кесарь. У дальней стены были дубовые низенькие шкапы с коваными замками. К шкапам не то что прикасаться, но любопытствовать, какие такие в них хранятся дела, запрещено под страхом лишения живота. Сторож принес в железном подсвечнике свечу. Князь-кесарь, показывая на средний шкап, «Отодвинь от стены!» Сторож затряс головой. «Я приказываю! Я отвечаю!» Сторож поставил свечу на пол. Налег хилым плечом, шкаф не сдвигался. Петр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся, шея побагровела. Отодвинули. Из-под шкафа выбежала мышь. За ним в стене, затянутая пыльными хлопьями паутины, оказалась железная дверца. Князь-кесарь вынул двухфунтовый ключ, сопя. «Митрич, свети, не видать!» Неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. «Ломом, что ли, его?» «Сбегай, Митрич!» Петр со свечой осматривает дверь. «Там что?» «Увидишь, сынок?» «По дворцовой росписи там дела тайные хранятся. В крымский поход князя Голицына сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью. Да я тоже вот так-то отпереть не смог». Князь-кесарь чуть усмехнулся под татарскими усами. «Постоял да ушла Софья-то». Сторож принес лом и топор. Петр начал возиться над замком, сломал топорище, ободрал палец. Тяжелым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому. Князь-кесарь, тревожась, подошел к окошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Петр, навалясь, отломал замок. Железная дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу. Первый вошел в сводчатую без окон кладовую. Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные, развалистые ендовы времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, итальянские кубки на высоких ножках, серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов, два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости, стопки золотых тарелок, поломанные серебряные паникадила, большой павлин литого золота с изумрудными глазами. Это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров. Механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки. У некоторых через истлевшие швы высыпались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соболей, прочей мягкой рухляди, бархаты и шелков, все побитое молью, сгнившее. Петр брал в руки вещи, слюня палец тер. «Золото! Серебро!» Считал мешки с ефимками, не то 45, не то больше. Брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал. «Дядя! Это же все сгнило! Сгнило? Да не пропало, сынок! Почему раньше мне не говорил?» Слово дадено было. «Родитель твой, Алексей Михайлович, В разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой, призвав меня, завещал, чтобы никому из наследников не отдавать всего, разве впоследствует государству крайняя нужда при войне. Петр хлопнул себя поляшком. Выручил. Ну, выручил. Этого мне хватит. Монахи тебе спасибо скажут. Павлин, обуть, одеть, вооружить, полк и Карлу наложить как нужно. Но, дядя, насчет колоколов... Колокола все-таки обдеру. Не сердись.